Рогнеда Горислава. В истории древнерусского государства одной из наиболее ярких женских фигур была Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволда, насильно взятая замуж князем Владимиром Святославичем. Из-за своей печальной участи она получила прозвище Горислава и была воспета на страницах русских летописей, поэтому память об этой неординарной женщине осталась на века.